Еще одним из таких глашатаев истины был человек, живший 100 лет после Ингуса. Через 100 лет, и, кстати, Ингус, когда его казнили, он произнес пророчество, что через 100 лет воспарит лебедь в небесах. А себя он называл гусь, потому что это означало на чешском языке, его фамилия, говорит, вы убили гуся, но через 100 лет воспарит лебедь. И действительно это сбылось. Мартин Лютер, он сыграл огромную роль в истории церкви, потому что после гуса, хотя и пошла некоторая волна пробуждения, и возникли также на этой почве некоторые беспорядки, называемые гуситскими войнами, чехи не могли согласиться, что такого человека немцы просто уничтожили. Они не могли с этим согласиться, и вот эта волна, она дала некоторую независимость чехам, и в их служении уже постепенно отходили католические обряды. Первое богослужение они провели просто в палатке. И после этого они стали приближаться уже к тем идеям, которые Лютер провозгласил. Он родился в Германии, в городе Эйслебен, и он тоже был человеком образованным. В 22 года он уже окончил Эрфуртский университет, он получал богословское образование, как и Ингус также имел богословское образование. Я думаю, что это связано с тем, что они с детства хотели прочитать Библию. И действительно, чтобы прочитать Библию, нужно было закончить университет. Потому что не было Библии на национальных языках. И как бы хорошо вы ни говорили по-чешски, вы никогда не прочитаете Библию. Ее просто нет на чешском языке. Как бы вы хорошо ни говорили по-немецки, вы тоже не прочитаете Библию, потому что нет Библии на национальном немецком языке. Была только одна Библия на латинском языке. Это перевод был «Вульгата», он назывался. К сожалению, там некоторые места были искажены, изменены. И хотя бы такую Библию прочитать, нужно изучить латинский язык, нужно закончить университет, и только тогда вы сможете прочитать, что же на самом деле написано в Библии. Если вы этого не сделаете, то тогда вы будете довольствоваться тем, что говорят папы и отцы. Они говорили не то, что там написано. Около этого времени, когда он уже закончил университет, у него появилась некоторая причина пойти в монастырь. Позже я об этом скажу, почему он это сделал. И после 10 лет жизни в монастыре он все же глубже и глубже читал Библию, и наконец он пришел к истинному покаянию. Он с детства католик, и он понял, что что-то не то происходит, что-то нужно менять. И вот это его покаяние, оно привело к тому, что он уже в молодом возрасте, ему было тогда 34 года, он оставил этот монастырь. И он уже тогда обнародовал свои знаменитые 95 тезисов о спасении по благодати, где он изложил всю ничтожность тех учений, которые выдумали люди.